Зотов оставил свой блокнот и с приоткрытым ртом смотрит на Уздечкина. Прищурившись, зорко смотрит Макаров. Все смотрят. Такого выступления за годы войны не слышали на городском активе. Уздечкин перечисляет невыполненные предложения технических конференций. Порядочно, штук 20. Есть очень дельные. Черт его знает и в самом деле, почему они не выполнены. Одни, потому что параллельные проекты разрабатываются у главного технолога, другие как-то забылись за более срочными делами. Вывод такой, что директор плохо прислушивается к голосу масс. Печальный вывод. Зато каждое требование главного конструктора выполняется моментально, как будто это приказ наркомата. Да, старичка, берегу, что верно, то верно. У главного конструктора ревматизм или там подагра, так он перенес работу отдела к себе на квартиру. Инженеры ходят к нему заниматься. Товарищи, это же недопустимое явление. Что за частная контора в условиях социалистического производства? А уйдет главный конструктор на пенсию, лучше будет. Другого такого не скоро сыщешь. Или возьмем историю с начальником литейного цеха Грушевым. Завком против того, чтобы его премировали. А директор премирует, что называется, каждую пятницу. Лично я высказывался и против награждения его орденом. «Почему?» — спрашивает Макаров. «Потому что у рабочих определенное мнение о нем. Потому что Грушевой думает только о своей выгоде, как бы выдвинуться. Но директор к нам не прислушался». А мне некогда разбираться, о чем Грушевой думает. Цех Грушевого систематически перевыполняет программу по взрывателям. И я представляю Грушевого к награде, просто и ясно. Если требуются средства на наши культурно-массовые или бытовые мероприятия, то директор отпускает неохотно, и приходится долго просить и доказывать. И в то же время за победу над командой «Спартака» он дал каждому из наших футболистов по 1000 рублей – а голкиперу 2000. «Нет, правда?» Зотов живо поворачивается к листопаду. «Ух, черт!» — говорит он с восхищением. «Невозможно определить, чем руководствуется директор в своих симпатиях и антипатиях. Между прочим, для него не существует различия между людьми, пролившими кровь за родину, и людьми, которые всю войну просидели в тылу». «Демагогия!» — крикнули в зале. Крикнул старик Веденеев, у которого младший сын убит на фронте, а старший возвращается без ноги. У Зотова на лице нескрываемое удовольствие. Вот так пропесочивают директора Кружелихи, ну и ну. Таким образом получается, что завкому директор не оставляет на производстве ничего, кроме организации социалистического соревнования. «Ну, это немало», — замечает Макаров, — «это немало, дай вам Бог справиться». И тут мы бесправны. Когда доходит до оценки показателей, является директор и отстраняет нас. И работники, которых мы намечаем, остаются в тени, а на первое место выдвигаются люди, угодные директору. «Потому что у меня другая мерка, чем у вас», — кричит листопад, первый раз не сдержавшись. «Потому что я сужу человека по его труду. Мне дела нет, в скольких там ваших комиссиях он состоит». «Вы слышали, товарищи?» — кричит Уздечкин. «Директору дела нет до общественной работы». «Демагогия!» — опять кричат из зала. «Тише!» — кричат другие. «Дайте ему говорить, не мешайте ему». «Товарищ листопад», — говорит Макаров, — «вы получите слово, скажете». «Что тут говорить? Нечего говорить. Факты невыдуманные. Уздечкин еще не знает многого. Например, что начальник ОРСа держит в области агентов. Их обязанность сообщать о ходе колхозных поставок государству. Как только колхоз выполнил все поставки и получил право продавать свои продукты, мы тут как тут заключаем договоры, забираем картошку, овощи. Через несколько дней, получив официальные сведения от организации, в колхоз являются снабженцы авиационного и других заводов. А уже поздно. Кружилиха все лучшее прибрала к рукам. Зато и вы, многоуважаемый председатель завкома, картошку кушаете и в ус не дуете. Рассказывать об этом здесь не станешь. Лучше бы вообще смолчать. Все было. Все. Зажимал, нарушал, подменял —